Позволь пополнить наши ряды здесь священниками и паладинами из свободного города Самурин. Такое предложение не сулило ни капельки плохого виду. Ну, раз монстры вызывают подобные опасения, то я буду только рад поприветствовать здесь новых служителей Фри. Еще, Альберон слегка замялся. Вдобавок мне придется дать тебе сложное поручение. Первосвященник попросил, чтобы именно ты взялся за него. Что же, если дело касалось денег, то Вид был готов услышать какое угодно предложение. Все прошлые полученные от ордена Фри задания были трудны, но они того стоили. Клан вампиров, война с армией бессмертных, следовали друг за другом и приносили такую существенную прибыль, что уклоняться от них не стоило ни в коем случае. К тому же Виду так и так приходилось браться за поручение ордена, поскольку отказываться от очков расположения он точно не собирался. Мора уже успела прославиться на весь мир своими культурой и искусством. Но, к сожалению, тут все еще нет какой-нибудь работы, символизирующей богиню Фрию. Как священника, почитающего богиню, меня это не может не огорчать. Поэтому первосвященник и просит тебя создать колоссальную скульптуру богини Фри. Дзынь. Статуя богини ордена Фри. Создайте статую богини, которая станет символом ордена Фри на севере Версальского континента. Служители ордена ни за что не хотят уступить в конкурентной борьбе самых великих и изысканных символов богов. Если вы успешно создадите статую богини, то ваше имя как скульптора сможет прогреметь на весь континент. Для создания скульптуры вы можете привлекать рабочих. Расходы на постройку оплачиваются из казны ордена алмазами. Сложность. Религиозное задание. Вознаграждение. Завершенная скульптура богини станет объектом веры для всех жителей Севера и потому будет иметь эффекты втрое большие, чем обычно. Тот, кто примет участие в строительстве, не только улучшит свое мастерство в навыках, но и получит троекратное повышение славы. В случае неудачи доверие со стороны ордена Фри понизится. Ограничения, поскольку монстры очень не любят символы ордена Фри, они постараются разрушить статую до ее завершения. Статуя ни в коем случае не должна быть повреждена. Глава 5. Символ процветания Моры. Не было нужды говорить, что Вид собирался принять задание. Конечно, из-за голосов в голове создание скульптур теперь было связано с определенным риском, но отказать в просьбе ордену Фри он не мог. А если бы попробовал, то, как и в прошлый раз, задание все равно бы навязали. Ну, и к тому же Вид не мог не желать награды. Выданное орденом поручение по сложности не уступало заданию уровня сложности А, так что слава и награда за создание столь грандиозной работы также будут выше всяких ожиданий. Ну, а сверх того, это была отличная возможность поднять скульптурное мастерство. Вообще религиозный символ такого масштаба был очень важен для исполнения молитв простого населения. В случае с богиней Фреей, жители могли попросить увеличение урожая или защиту окружающих земель от монстров. Так что для того, чтобы Мора продолжила развиваться и дальше, подобная священная статуя была крайне необходима. И Вид, разумеется, не желал упускать такой шанс. Хоть это задание и будет довольно тяжелым, Альберон, но отказать тебе в просьбе я не могу. Вы приняли задание. Благодаря принятию задания ордена Фри ваш статус убийца игроков исчез. В случае успешного выполнения задания ваша плохая репутация снизится на 30. Мне искренне жаль, Вид, но наш орден не сможет оплатить твою работу ничем другим, кроме вот этого, сказал Альберон и достал алмаз, по размеру превосходивший любую монету на континенте. В этот момент Вид был особенно рад, что все-таки взялся за задание ордена Фри. Если я продам этот алмаз ювелирам, то смогу получить минимум 130 тысяч золотых. В конце концов, самыми дорогими камнями всегда были именно алмазы. Я должен завершить статую как можно скорее. Такая большая работа займет как минимум неделю, а как максимум может растянуться и на несколько месяцев. Однако если удастся привлечь много помощников, то время значительно сократится. Все мечи сейчас отправились в поселение орков. Они убежали туда, словно сумасшедшие, и, что странно, не отвечали даже по шепоту. Нужно попросить помощи у Пейла. Вид решил не откладывать дело в долгий ящик и тут же отправил сообщение. Эй, Пейл. Да, слушаю тебя, Вид. Где вы сейчас? Все там же в Тадуме. Пейла и еще несколько человек остались для выполнения некоторых мелких заданий. В любом случае, они не имели квалификации для входа в башню героев, так что, по-видимому, им не оставалось ничего иного, кроме как выполнять поручения вампиров до момента смерти. В Мору когда вернетесь, как знать, если вызовешь, то будем в любое время. А что, там что-нибудь случилось. Ну, Вит в нерешительности умолк, ведь если он скажет, что вызывает их ради создания скульптуры, они могут и не спешить, потому что в прошлом для них создание пирамиды оказалось довольно тяжелым испытанием. Ты же помнишь, что именно с подачи ордена Фрии я сражался с кланом Джалия, а потом и с армией бессмертных, и что? Ну, вот и в этот раз я получил неплохое задание от ордена. Теперь и думаю, а не сделать ли нам его вместе. Обязательно дождись нас, мы сейчас же отправляемся. Вит улыбнулся. Начало положено, вот уже и несколько человек. Однако для создания скульптуры требовалось намного больше рабочих. Чтобы завершить все быстро, мне придется найти достаточно выносливых игроков. Вит не знал, сколько монстров придет разрушать скульптуру, но если предположить, что много, то ошибки были недопустимы. Он решил, что сделает все быстро, и преисполнился энтузиазмом. Ведь кем, вы думали, он был? Корейцем. Из мест, где такси носились со скоростью пули, что уж говорить об автобусах. Двери закрывались, как только пассажиры собирались войти, а движение продолжалось, едва они хотели сойти. Переключение передач не прекращалось ни на секунду, лишь бы скорее добраться до назначенного места. Вот так водили в Корее. То же самое и в строительстве. Миллионы квартир будут построены в ближайшее время. И ничего, если из-за этого разрушился какой-то универмаг или мост. Зато по скорости развития страна не знает себе равных в мире. Корейцы – единственная нация, которая не завидует ни технологически развитым японцам, ни сведущим в финансах евреям. В Южной Корее нет места спокойной и расслабленной работе. Скульптуру расположу у южного входа в Мору, чтобы гости, которые приезжают с центрального материка, увидели ее в первую очередь. Вит снова вернулся на центральную площадь, чтобы нанять рабочих. Выбирай, покупай. Дешевые бобовые блины. Продаются доспехи. Товар от самого мастера Элсина. Кто такой Элсин? Это я, кузнец, который в совершенстве понимает сталь. Кто знает, где находится Руберин? Нет ли здесь тех, кто объяснит, как поймать синего жука или, может, даже поможет это сделать? Конечно, за вознаграждение. Шум на площади не прекращался ни на секунду. Игроки сновали между многочисленными лавками, что-то покупали, продавали, искали информацию или отряды для походов. Их лица были переполнены энтузиазмом, несмотря на то, что, по сравнению с центральным материком, товаров здесь не хватало. Дух приключения и хорошее настроение никого не покидали. Ремесленникам же тут было полное раздолье. Да и воинам жаловаться не приходилось. Монстры вокруг моря никогда не переводились. Будь то рептилии с головами, покрытыми крупной чешуей, или крокодилы, передвигающиеся на двух лапах. Даже когда их всех убивали, проходил денек, одинокий дождик, и вот уже новые монстры, везде, вокруг. А звон металла на площади слышался даже ночью. Кузнецы изготавливали оружие и доспехи, которые брали на расхват. Какой предмет не сделаешь, за все заплатят деньги. Да, тут для нас прямо рай. Не жалея сил, игроки демонстрировали все свое мастерство. Миша наконец-то купила так подходящий к ее боевой технике посох. Ох, я это сделала. Ее сердце громко стучало, а улыбка не сходила с лица. Чувства были такими же, как у новичка, впервые разжившегося хорошим оружием в игре. Получив похвалу от напарников, Миша погрузилась в мечты о будущем уничтожении монстров. Посох был длиннее меча и поэтому полезнее в обороне. К тому же около 80% ее способности отлично подходило для этого оружия, что позволяло использовать огромный диапазон различных ударов. И вот когда Миша уже собиралась покинуть центральную площадь, она заметила Вида. Вскрикнула она, словно школьница при виде извращенца. Это же граф Моры. Слов Миши оказалось достаточно, чтобы и остальные люди, прежде поглощенные своей работой, подняли головы и с интересом уставились на причину такого шума. Скульптор Вид. Граф Моры вернулся. Постойте-ка, а где метка убийцы? Ее нет. Имени не видно. Все в толпе мгновенно осознали данный факт. Эй, ты, выбирай выражение, это же граф Моры. Ох, граф. Верно, я забыл об этом. Знаешь, сколько людей погибло из-за своих слов по поводу дворян. Говори потише, тут не помешает осторожность. Скульптор Вит, создавший пирамиду и башню света. Если вы торгуете или охотитесь в окрестностях Моры, то не смейте не уважать его. Потому как, если придетесь ему не по нраву, знайте, наказание найдет вас, пусть даже для этого придется мобилизовать целую армию. Хотя, конечно, В случае мора за дело взялись бы местные жители. Вид с гордостью разглядывал площадь. Мора хорошенько развилась за последнее время. И то, сколько людей сейчас собралось на площади, напрямую показывало, как же хорошо в этой деревушке живется. И вряд ли в мире нашелся бы еще один правитель, который относился бы к жителям и игрокам с такими же любовью и нежностью, как вид. Мои прекрасные налоговые поросята. Ведь на всех игроков и жителей он смотрел, как на деньги. И сейчас, в полдень, улицы были переполнены ходящими и шумящими, словно на базаре, деньгами. Одна из истин гласит, чем более трудные времена царят, тем проще выявить хорошего правителя. Я, вид, граф Моры, приветствую всех вас. Но реакция собравшихся на площади игроков оказалась довольно прохладной. Тоже мне знаток истин, правитель. Все время, пока тебя не было, поселением управлял староста. Только сейчас объявился, и где тебя носило? Еще он облапошил всех при продаже предметов. Так и есть. Я думал, он продает по себестоимости. А когда позже посмотрел цены на аналогичное оружие и доспехи в другом месте, оказалось, что чуть ли не с тройной наценкой. А ведь не ты ли говорил, что отдаешь меч с самой высокой скидкой? Все громче звучали голоса, все сильнее в них чувствовалось недовольство. Буквально за следующие 10 минут вид смог понять трудности настоящих политиков. В будущем нужно быть хитрее. Я думал, их легко обмануть. Хотя они сами виноваты, не зря говорят. Кто честно живет, тот всегда остается в дураках. Набрав воздуха, вид громко, перекрывая поднявшийся шум, произнес. Хм, гм, хм. Так, я ищу помощников для создания грандиозной скульптуры по заданию от Ордена Фри. Число участников не ограничено, жилье и питание предоставляются бесплатно. Присоединяйтесь к важнейшему делу в своей жизни. Виду требовалось собрать как можно больше рабочих. Однако игроки так и стояли на месте. Практически все они были в той или иной мере заняты торговлей, производством и охотой. Где уж тут до создания какой-то грандиозной скульптуры. Тем более без опыта строительства, подробностей задания и оговоренной оплаты. Восклицательный знак. Я буду участвовать. В это время из-за спин собравшихся выбежала небольшая группа игроков. Все они были туристами, но в то же время и теми, кто участвовал в создании пирамиды в королевстве Розенхайм. Если у вас есть та самая травяная каша, я присоединюсь. Что в этот раз будем создавать? Меня вы помните? Я Лимон. Юная 15-летняя девушка с вопросом в глазах уставилась на вида. Он же, на секунду задумавшись, улыбнулся своей фирменной улыбкой и кивнул. Конечно, помню. Ты Лимон, та, что передвигала камни при строительстве пирамиды аж 39 раз. И поэтому я давал тебе двойную порцию травяной каши, верно? Да, правильно. Вид и его новые работники погрузились в приятные воспоминания. Большое строительство Моры. С первого взмаха лопаты оно пошло довольно гладко. Сразу 20 игроков, принимавших участие в возведении пирамиды в королевстве Розенхайм, вызвалось на новое строительство. Конечно, их было мало, и они вносили не такой уж большой вклад, но вид сделал так, чтобы они задавали темп для всех остальных. Сделаем все быстро и сможем поесть травяной каши. Ура! Мы опять участвуем в создании чего-то величественного. Они радовались и весело напевали песни, в то время как остальные 300 человек, решившие опробовать себя в новом деле, чувствовали сильную неловкость. Что в этом хорошего? Это даже не Розенхайм. Розенхайм по-прежнему считался достаточно молодым королевством. Так как количество появляющихся там новых игроков оставалось довольно высоким, то естественно, что любые общедоступные задания собирали толпы народу. Северные же поселения достаточно сильно отставали в своем развитии, так что новые люди не могли выбрать их для начала игры. Хотя новички все же встречались, но большая часть из них пришла вместе с торговыми караванами в качестве туристов. Тем не менее, около 300 человек решилось присоединиться к заданию графа. Им показалось увлекательным поучаствовать в строительстве скульптуры для Ордена Фри. Я рад, что участвую. Все равно за воротами не ждет ничего, кроме смерти, так что лучше уж тут перекантоваться. Тоже верно. Я вот сильно потратился на поездку в Мору, и денег на экипировку практически не осталось. С тем же, что есть, охотиться будет тяжеловато, так что пока поработаю копателем. Юха, давай действовать вместе, я думаю, будет что вспомнить. Да, давай попробуем. Вот так, общаясь, люди знакомились и делились причинами участия в строительстве. А некоторые из присутствующих уроженцев Розенхайма хвастались своим опытом. Пирамида в королевстве Розенхайм. Тут многие, оказывается, ее не видели, а я участвовал в строительстве, передвигал 56-й камень по горизонтали и 19-й по вертикали. Очень скоро откуда-то пошел слух, что возводимая скульптура войдет в чудеса Версальского континента, а само строительство стало главной темой для посиделок в таверне, где сейчас и расположилась одна молодая парочка. «Хварен, ты слышала, что именно?» Говорят, скульптор Вит, работая над скульптурами, до самого последнего момента не имеет малейшего понятия, что он будет создавать. «Ох, так, значит, образ будущей скульптуры до сих пор остается загадкой, я надеюсь, получившаяся работа будет не хуже всех его прошлых произведений. Несомненно, так и выйдет, ведь это же сам скульптор Вит. Однако, Зефи, раз уж мы заговорили о скульптуре, да, по правде говоря, это секрет. Какой? При наших-то отношениях. Все равно, пообещай, что ни в коем случае никому не проговоришься». В завершении фразы женский голос стал очень тихим. «Хорошо. Я обещаю хранить твой секрет. Ну, а теперь давай рассказывай». Хоть бар и был переполнен шумевшими игроками, все присутствующие слышали громкий, а под конец еще и интригующий разговор молодой пары. И сейчас, когда они перешли на шепот, даже в стельку пьяные забулдыги невольно умолкли. В одно мгновение в таверне поселилась тишина. «В этот раз», — продолжила шептать девушка, — «заказ на изготовление скульптуры пришел из самого ордена Фри. Это мне и самому известно», так же тихо произнес парень. «Но подобные задания религиозные ордена не раздают кому попало. Они работают только с теми, кому полностью доверяют. А теперь подумай, что произойдет, если присоединиться к этому заданию. ГХМ, Хварен, неужели ты хочешь сказать, да, за подобную работу игроки получат много очков расположения ордена Фри? Говорят, как минимум втрое больше обычного. И это только начало. Кто знает, может, все сложится так, что в качестве вознаграждения за постройку скульптуры, подумай, символа самой богини на континенте, игроки получат бесплатное лечение и благословение во всех представительствах ордена. Получается, можно наладить отношения с орденом, стать им другом. Именно. И если потрудиться сегодня, это окупится в будущем, при получении следующих заданий от ордена Фри. Но если призадуматься, не кажется ли тебе, что награда получается слишком высокой? Это же священный орден. Что может быть важнее для священнослужителей, чем вера? Убийство нескольких монстров, конечно же, нет. Лишь для того, кто изготовит для них символ богини Фри, они не только выполнят любую просьбу, но и наверняка станут давать много новых заданий. Сам подумай, как часто подворачивается такой случай. Охотой можно заняться в любое время. Хоть сейчас иди в ближайшие подземелья. А вот принять участие в строительстве скульптуры — это же очень редкий шанс, не так ли? Само собой, внимательно следившим за разговором игрокам в таверне не оставалось ничего, кроме как согласиться с выводами девушки. А ведь и верно, наверняка будет трудно и нудно, но, с другой стороны, можно наладить отношения с орденом. Непонятно, сколько дадут очков расположения, но это будет как минимум в 3 раза больше обычного. И пусть даже это задание для скульптора, существует не так много возможностей отхватить где-то такую награду. Эта работа останется на века, и уж точно тут будет повод для гордости. Все равно я не могу убить всех монстров. В то же время неизвестно, когда подвернется еще один шанс поучаствовать в подобном строительстве. Да и созданием скульптур я раньше не занимался. Кажется, ее зовут Хварен, она красивая. Оказывается, таким девушкам нравятся скульптуры. Тогда и вправду стоит приобрести подобный опыт. Пока люди в таверне обдумывали и обсуждали со своими друзьями подслушанную информацию, заварившая все молодая парочка тихо исчезла. На этот раз ее путь завершился в оружейном магазине, где все повторилось в точности, как и раньше. Пейла и Мирон, Рамуна и Сурка, Манауя и Ирин занимались по городу тем же самым. Они манипулировали информацией, формировали общественное мнение посредством распускания слухов. И очень скоро только дурак не подумывал поучаствовать в задании ордена Фри. Внимание всех игроков устремилось на юг Моры, туда, где вовсю кипело строительство. С появлением сообщений на форумах Королевской дороги, даже несмотря на то, что Вит собирал по 10 золотых за участие в задании, поток людей только увеличивался. А то, что в большинстве своем это были высокоуровневые игроки, тут же не преминуло сказаться на эффективности всей деятельности. Волшебники одним махом вскапывали землю, воины же перетаскивали на спине сразу по 5 мешков. Вит в это время раздавал свою фирменную травяную кашу. Ешьте кашу с травами, вперед работать. Кхя, хорошо, такая вкуснятина. Дайте мне еще порцию. Сколько угодно. Рабочие не забывали благодарить вида. Уставшие, они с удовольствием восполняли силы при помощи вкусной, как мед, травяной каши. Вот так, с самого начала, вид задал высокую скорость строительных работ, первой стадией которых стало рытье огромного котлована. Земля очень важна при любом виде строительства. На ней можно будет заработать много денег, особенно если продать все в гильдию строителей. Вид создал восхитительный план возведения скульптуры с одновременным обогащением себя чужими руками. И для его выполнения требовалось проделать просто громадный объем работы. Сейчас игроки рыли землю для будущего огромного озера, через центр которого пройдет широкая, позволяющая ехать в ряд сразу 5 повозкам дорога. И за проезд по ней, конечно же, будет взиматься плата. Важно, чтобы статуя гармонировала с природой. Только так, расположив ее в окружении воды, можно будет получить самые лучшие эффекты. Когда это говорил самый лучший скульптор на Версальском континенте, ни у кого не возникало сомнений, что все так и есть. Большая часть собравшихся людей никогда в жизни не интересовалась скульптурным мастерством, так что они просто тихо делали то, что им приказывали. Ну, в его словах есть смысл. Это слова человека, обладающего как минимум скульптурным мастерством высшего уровня. Наверное, он прав. У некоторых были сомнения, но осознав, что скульптор просто хочет создать как можно более величественную скульптуру, от качества которой будет зависеть общее вознаграждение, они умолкали. Народное звание самого лучшего скульптора на континенте вовсю работало на вида, и подобная реакция людей невольно вызывала у него улыбку. Не зря же говорят, что умных обмануть легче всего. Имея на плечах превосходно работающую голову, они сами все себе объясняли и просто не задавали вопросов. Игроки, не жалея сил, копали землю вокруг будущей дороги, и к этому моменту проделанная работа по пользе уже могла сравниваться с хорошим крепостным рвом или даже каналом. Очень скоро для того, чтобы попасть в Мору с юга, потребуется пройти по узкой дороге или же переплыть огромное озеро. Линия обороны поселения сузится, в то время как плывущие противники станут уязвимыми для стрелы маги. В обычные же времена по озеру будут плавать экскурсионные лодочки с туристами. К тому же перед Зефи уже сейчас был поставлен второстепенный план работы. Нужно наловить рыбу и выпустить ее в озеро. Получится отличное место для рыбалки. Виду казалась прекрасная идея открыть рыбную ловлю в 2 шагах от моря. Это не только поможет местным жителям в добыче пищи, но и одновременно привлечет туристов, любящих порыбачить. Вначале Вид собирался выкопать более чем 10-километровое озеро, но после выполнения примерно 1/4 от задуманного все же решил остановиться. Так как в строительстве сейчас участвовала большая часть игроков, на его взгляд, это привело бы к достаточно большому ущербу. Все это время людям пришлось бы находиться только на стройке, а значит, пострадают остальные дела, и это в первую очередь ударит по экономике. Если игроки долгое время не будут охотиться и создавать предметы, то в итоге налоговые поступления Моры сильно сократятся. А такое никак не устраивало Вида, поэтому он и остановился на достигнутых размерах озера. Теперь в центре озера, в месте, определенном под импровизированный парк, ему предстояло создать долгожданную скульптуру. Заранее привезенная туда огромная каменная глыба уже заждалась своего часа. Уверенно взяв в руки скульпторский нож, Вид на мгновение замер. Самое трудное начиналось только сейчас. «Создай меня, умоляю. Ну, давай же изобрази меня. Давай, скульптор, покажи свой жалкий талант. Ахахаха, зачем отворачиваешься от нас? Если ты и дальше будешь это делать, мы никогда не появимся в этом мире. Почему ты создаешь статую Фри, а не...» Бессмысленный шепот вновь защекотал уши. «Так скажите же, что я должен создать!» Не выдержав, громко прокричал Вид. Находившиеся рядом игроки с непониманием на него уставились. «Что с ним? Он такой нервный! Оставьте его! Люди искусства все такие!» Похоже, это муки скульптора перед созданием творения. К счастью, найдя для себя ответы, игроки продолжили заниматься своими делами. Вида же вновь атаковали невидимые голоса. «Создай меня, ну, давай, не хочешь ваять, а ведь это могло быть для тебя огромной честью. Не игнорируй, спаси нас». Голоса не говорили, что именно нужно изваять. Они лишь непрестанно просили, умоляли и грозили. Не получив же своего, насылали десятки проклятий. Благо еще Вид имел хорошие защитные навыки, а сверх того обзавелся благословениями священников Фри, и его жизни сейчас ничего не угрожало, но все равно сосредоточиться на работе было чудовищно трудно. Другие игроки, возможно, отчаялись бы и вообще бросили эту работу, но только не Вид. Он считал, что эти голоса – не случайный шум или следствие какого-нибудь проклятия. Я чувствую, что они связаны с заданием или с еще одним секретом скульптурного мастерства. Вид полностью полагался на свою интуицию. Он был уверен, что голоса как-то связаны с получением 5-го высшего уровня скульптурного мастерства в Тадуме. Только вот что можно было сделать, основываясь на этом факте. Еще в королевстве вампиров он создал скульптуру мужчины и женщины, дабы дать голосам жизнь, но те этого совершенно не оценили. Это не то, совсем не так выгляжу, думал, ты великий скульптор. Вид чувствовал, что в ближайшее время обязан решить эту загадку. Нельзя позволить этим голосам превратить мою жизнь в ад. И так уже из-за них трудно сосредоточиться на работе. Во время перерывов на охоту или просто в пути Вид обычно создавал небольшие деревянные статуэтки. Опыта за них на этом уровне мастерства практически не давали, особенно если сравнивать с великолепными или грандиозными работами. Но зато подобным образом он набивал руки в создании деталей. Вот только голоса и тогда не умолкали. Ахахаха, глупый человечишка.